Я думал о Маргарите. Не могу я помешать себе о ней думать. Не могу не представлять ее себе. «Да и это ложе!» — воскликнул он. «Будь оно проклято! На свое горе ложится сюда человек!» «Да нет, ваше величество!» — кротко возразила Эделина, привлекая короля к себе. «Да нет, это хорошая постель. Но ведь это постель короля. Я понимаю, в чем тут дело. Чтобы прогнать одолевающего сведения, нужно положить на это ложе настоящую королеву». Этот совет Эделина дала скромным, взволнованным тоном, отнюдь не обижаясь и не сердясь, ибо по своей природе она была по-настоящему добра. «Ты так думаешь, Эделина?» — живо спросил король, поворачиваясь к своей возлюбленной. «Ну да, ваше величество. Поверьте мне, что это так, на королевском ложе нужна настоящая королева». «Может быть, скоро я и обзаведусь королевой. Говорят, она тоже блондинка вроде тебя». «Большого комплимента вы мне не могли сделать», — ответила Эделина. И все же она отвернулась, чтобы скрыть боль, которую причинили ей эти слова. «Говорят, что она очень красивая и добродетельная», — продолжал свой рассказ сварливый. «А живет она в Неаполе?» «Конечно, ваше величество. Конечно, я уверена, что она даст вам счастье. А теперь попытайтесь-ка заснуть». С этими словами Эделина прижала к своему теплому, пахнущему лавандой плечу голову короля. По-матерински снисходительная, слушала она, как грезит Людовик о неведомой ему женщине, об этой далекой принцессе, чье место она столь безуспешно старалась занять нынче ночью. В мечтах о чудесном завтра Людовик забыл о своих вчерашних неудачах и недавнем поражении. «Ну, конечно, ваше величество, именно такую супругу вам и надо. Сами увидите, как вам будет с ней хорошо». Наконец Людовик замолк. Эделина лежала, боясь шелохнуться. Широко раскрыв глаза, она задумчиво вглядывалась в дрожащий огонек ночника и ждала зари, чтобы незаметно покинуть опочивальню. Король Франции спал. Часть вторая. Волки перегрызлись. Глава первая. Людовик Сварливый созывает свой первый совет. Всякий раз в течение 16 лет Ангеран де Мариньи, входя в зал, где собирался королевский совет, знал, что встретит там своих друзей. А этим утром, переступив порог зала, он сразу же почувствовал, что все-все переменилось. Все пошло иначе. И замер на мгновение у двери, положив левую руку на ворот камзола и сжимая в правой руке мешок с бумагами. Присутствовало обычное число членов совета, разместившихся по обе стороны длинного стола. По-прежнему в камине весело ворчал огонь, и по всему залу расплывался привычный запах горящих поленьев. А вот лица собравшихся на совет были иными. Само собой разумеется, здесь находились члены королевской фамилии, которые по праву и традиции присутствовали на Малом Совете. Графы Валуа и Дерве, граф Пуатье и юный принц Карл, коннетабль Гоше де Шатион,